Глава 22. Нас прервал стук в дверь в тот момент, когда губы были уже искусаны и пульсировали от поцелуя. Колин не позволял себе лишнего, и я чувствовала его руки только на своих бедрах, за которые он жадно притянул меня к своему телу, дав почувствовать его желание. У меня кружилась голова и колотилось сердце, взгляд был замутнённый от желания. «Ляг в постель», — скомандовал Мастерс, и я на дрожащих ногах, ковыляя, дошла до кровати и, как могла, быстро юркнула под одеяло. Колин открыл дверь и забрал пакет. Вернулся в комнату и положил сверток на комод. Он не смотрел на меня, как будто избегал моего взгляда. Я почувствовала смущение и обиду. Мне стало стыдно. Правда, нужно признать, что совсем немного. Не настолько, насколько должно было быть. «Я ухожу навстречу. Вернусь через пару часов. Тебе нужно поспать». Он подошел к кровати и положил на тумбочку блистер с обезболивающим, потом достал из мини-холодильника бутылку воды, и она сразу присоединилась к таблеткам. «Увидимся позже». Колин развернулся, чтобы уйти. Постоял пару секунд, потом снова повернулся ко мне, и у меня дыхание застряло где-то в горле. Из его взгляда не ушло желание. Оно все так же ярко полыхало там, обещая продолжение. Надежда и томление внизу живота сожгли весь стыд, оставив только горстку пепла. Колин наклонился и нежно коснулся губами моего лба. «Спи, Лана», — прошептал он мне в кожу, а потом развернулся и вышел. Как я могла уснуть? Все мое тело вибрировало от желания, требовало близости, тянулась к Колину даже на расстоянии. Я села на кровати, выпила таблетку и сжала ладонями бутылку, рассматривая номер. Ничего особенного. Стандартная комната в отеле. Бежевые тона, четкие линии, красивые картины на стенах. Но я знала, что за этот номер было заплачено немало. Мне вспомнилось, как я впервые приехала в Штаты. Из-за непогоды самолет экстренно посадили в аэропорту Портленда, и мне пришлось провести ночь в отеле неподалеку. Там был очень похожий номер, только стоил в несколько раз дешевле. Тогда я позвонила Ксюше, чтобы рассказать об этой ситуации, и она рассмеялась, сказав, что я не могла приехать, как все нормальные люди, без приключений. Только со мной могла случиться нелетная погода в середине июля. Что ж, такова была моя удача. Она постоянно проверяла мои нервы на прочность. В некоторой степени за 22 года я уже привыкла к тому, что мне ничто не дается легко. Идя на экзамен, я знаю, что мне попадется самый сложный билет. Собираясь в путешествие, я всегда готова к неожиданным поворотам на пути. Вступая в отношения, я уверена в том, что просто не будет. Вся моя жизнь — сплошные квесты. И сейчас было самое время пройти самые сложные из них. Я боролась за детей, состояла в фиктивном браке с человеком, который уже был помолвлен. Мне отказали в гражданстве, поскольку я слишком мало прожила в Штатах, и даже деньги Колина не помогли исправить ситуацию. Я знала, что если собиралась остаться жить в США, то к гражданству буду идти долгой и изматывающей дорогой. Но в тот момент меня волновали только два события моей жизни — опекунство и мой брак. И я, черт возьми, понимала, что и за одно, и за второе — мне предстояло бороться не на жизнь, а на смерть. Я смутно понимала, что буду делать с Колином. С одной стороны, остатки совести подсказывали, что следует отпустить его сразу, как получу опекунство над детьми. Но как там говорят? Когда хочется, это хуже, чем болит. Собиралась ли я поддаться этому соблазну? Готова ли заключить сделку со своей совестью или заглушить ее навеки, потому что мама меня не так воспитывала? Могла ли я стать разлучницей? Ради того, чтобы погасить жар в теле от мысли о Колине, я снова подумала о том, что бы чувствовала мама, если бы папа встретил вот такую Лану. Эгоистка во мне отгоняла эти мысли прочь, все сильнее притупляя представление о чувствах родителей, потому что я уже влюбилась в своего мужа и хотела банального счастья. И да, пускай даже ценой несчастья другого человека. Я попыталась уснуть, покрутилась на кровати, перемалывая все эти мысли, пока внезапно огромной красной неоновой надписью в голове не всплыли все обстоятельства отношений Колина с Карен. Она ему изменяла. Она ведь спала со своим недокузеном Хантером. Как я могла забыть об этом? Сердце снова заколотилось с неистовой силой, качая вместо крови густую надежду, наполняя ею тело и душу. Как же мало нужно для того, чтобы уговорить себя совершить пусть и постыдный, но такой желаемый поступок. Я все-таки уснула и проспала достаточно долго, а проснувшись в темной комнате, набрала номер Норы. «Добрый вечер», — поздоровалась я. «Добрый, Ланочка», — радостно ответила она. «Как дети, Нора?» «О, это самые лучшие малыши. Мы испекли вместе печенье, посмотрели мультфильмы». «Но сейчас еще рано». «Да, я забрала их немного раньше обычного. Ну, чем еще мне было заниматься? Я выполнила свою работу и... Ох, в общем, мне не терпелось повозиться с ними». «Нора, вы лучшая». Она заливисто рассмеялась и фыркнула. «Скажешь тоже. Колин звонил мне пару часов назад. Милая, мне так жаль, что ты повредила ногу. Как ты себя чувствуешь?» «Уже лучше, спасибо. Он сказал вам, что мы остаемся в Сан-Франциско до завтра?» «Да, да, не волнуйся. Я уложу детей и сама останусь на ночь. Лягу в комнате Ноа на диване. Не переживай, я не брошу их одних». «Спасибо». «Ну, а вы как там?» Она выдержала многозначительную паузу. «Как с Колином? В смысле, как Колин?» Я улыбнулась. Шпионка из Норы так себе. «Он в порядке». Она молчала, видимо, ожидая еще какой-нибудь информации. Но я тоже не нарушила тишину. В конце концов, экономка сдалась. «Ладно», — выдохнула она, — «пойду. Мы снова собрались строить башню, а потом мне нужно их накормить. Ты читаешь им перед сном?» «Да, мы сначала читаем в комнате Вики, а потом оставляем ее спать, и я еще немного дочитываю у Ноа, пока он не уснет. Но он, как правило, начинает дремать уже в ее комнате». «Славно. Так давно сказок не читала. Тогда хорошего вечера вам с Колином, и до завтра, девочка». «До завтра. Поцелуй от меня детей». «Непременно». Положив трубку, я села на кровати и посмотрела на часы. Было уже почти 7 часов вечера. Видимо, встреча Колина задержалась на несколько часов. Я встала и поковыляла в душ, зацепив по дороге пакет с домашним костюмом. Медленно разделась в ванной, с трудом стянув чулки. Поднимать ногу все же было больно. А еще она опухла и слегка пульсировала. Наверное, без обезболивающего совсем было бы плачевно. Я встала под горячие струи и медленно вымыла голову. Мне стало так хорошо и уютно, как будто вода смывала не только морок сна, но и очищала мои мысли, поднимая настроение. Я как раз намыливала тело, когда позади меня отодвинулась стеклянная дверца, и я в ужасе вскинула голову. В душевую кабину вошел Колин, обнаженный. И в его взгляде больше не было ни сомнений, ни задумчивости, только стальная решимость. Мочалка из моей руки выпала на мокрый пол, и уже в следующую секунду я была подхвачена крепкими мужскими руками, поднята в воздух и прижата спиной к прохладному кафелю. Колин обрушился на меня с неистовым поцелуем, который подчинял мою волю и заставлял растечься лужицей у его ног. Совесть спала вместе со стыдом, увеличивая мои шансы переспать с Колином. И, судя по тому, как он прижимался ко мне, как напирал, эти шансы достигли отметки в 100%. Последней мыслью перед тем, как окончательно потеряться в своем муже, было то, что я хотела, чтобы все это не заканчивалось, а время остановило свой бег, потому что мне было слишком хорошо в его объятиях и под его ласками.